Этим, собственно, и исчерпывается их роль. А ведь все, и усталость, и старость, и смерть, приходит не само по себе, а через конкретных, специальных людей. Слепые посланцы судьбы лишены полноценного существования. Иногда они являются в текст звуковыми фантомами, без тела, одними фамилиями. У Попова их, как в телефонной книге. В ресторане «Дупло», например, оказались все — и Носия, и Златоперский, и Скука женский, и Ида Кладвиженская, и Хехль, и Сдецкий, и Джемов, и Щас, и Никпесов, и Елдым, и Весплюев, и С легким паров, и Ухайданцев, и Крепконосов, и Яка, Лягушов, и Пуп. Собрав аномастический зверинец, Попов оставил его без работы. Скажем, в очереди Сорокина, где десятки страниц занимает перекличка, фамилии служат натуральной формой глоссолалии. Это язык обесценившихся знаков. Довлатов разворачивает фамилию в микрорассказ. Вставив в нее одно тире, он превратил безобидный псевдоним Дубравин в анекдот с опечаткой «Дуб-равин». Но у Попова говорящие фамилии самодостаточны. Им вовсе не обязательно себя рассказывать, хотя иногда они это все-таки делают, как это случилось с невезучим директором провинциального театра. Со скамеечки поднялся мешковатый бородатый мужик. «Синякова», — ткнув мне руку, пробормотал он. «В машине я спросил режиссера, не японец ли он?» Тот ответил, что нет. «Просто решил взять фамилию жены. Когда получил паспорт, там было написано «Синякова». «Но ведь вы просили фамилию жены», — объяснили ему. Гермафродит, рожденный административным буквализмом, типичный персонаж Попова. В тексте он ничего не делает, появляется случайно и ненадолго, а главное, исчерпывается содержавшимся в нем зарядом абсурда, тем эксцентрическим номером, ради которого его взяли в повествование. Вялодействующие лица, впущенные в прозу на таких жестких условиях, не могут стать образами. Персонажи у Попова приходят лишь для того, чтобы расширить внутренний мир автора. Они не способны к полноценной жизни. У них нет ни права, ни правды. Они лишь тени внешнего мира, падающие на душу единственного героя, которым и является автор. Часть четвертая. Проза одного героя ближе всего к лирике. Стихотворение, каким бы длинным оно ни было, ничего не рассказывает. Оно перечисляет и углубляет лирические состояния автора. Книги Поповой в самом деле похожи на стихи, правда, изрядно заросшие прозой. Но если их разрядить, мы всегда найдем ритмический костяк, нарастивший плоть вспомогательного текста. Стихами часто оказываются самые незатейливые реплики, вроде «Он в Сочи», «Сочиняет». Бывает, что стихи строят пейзаж из внутренней рифмы «Уверенно вечерело». Или аллитерации «Ржавые баржи, бомжи». Иногда они тайком вносят безадресную патетику. Грузинские старики идут быстро, их лица сухи, в них нет ничего лишнего. Это, конечно, напоминает блюз для Анателлы молодого Довлатова. В Грузии лучше, там все по-другому.